который после ухода Нины Андреевны вдруг остро затомился своим затянувшимся моногамным одиночеством. «Высоко забрался», — покачал головой джедай. Ходили слухи, что к Верстаковичу нежно относится сам президент. Однажды после бурного митинга и совещания в узком кругу Ельцин очень сильно устал. Так устал, что вели его буквально под руки. И Верстакович, случившийся поблизости, догадался уступить ему свою инвалидную коляску. Ельцину очень понравилось, как его с ветерком подкатили к ожидавшей машине. И он запомнил предупредительного инвалида. «Проходите, господа», – прощепетала секретарша. «Аркадий Ильич ждет вас». «Мы не господа. Мы товарищи по борьбе», – гордо поправил ее джедай. Верстакович принял их в просторном кабинете, с зачехлённой казённой мебелью 50-х годов и длиннющим полированным столом для заседаний. Лишь японский телевизор с экраном в человеческий рост, трехцветный флаг да большая фотография президента на теннисном корте напоминали о новых временах. Бывший лидер Народного фронта даже вышел из-за стола и, опираясь на инкрустированную серебром трость, слабо пожал посетителям руки. «Рад видеть боевых соратников», – устало улыбнулся Верстакович. «Проходите, не стесняйтесь. Скучновато тут, конечно, после баррикад, но ничего не поделаешь». «Да ты и тут забаррикадировался. Еле к тебе прорвались», – по-свойски пошутил Каракозин. Чуткий Башмаков тут же отметил про себя, что шутка и особенно свойская интонация не понравились. Верстакович был одет в модный двубортный костюм, изысканная бесформенность и элегантная обмятость которого стоили, кажется, немалых денег. Волосы были явно уложены парикмахером, а брови, и это просто потрясло Башмакова, аккуратно пострижены. «Чай, кофе, коньяк?» – спросил Верстакович, усадив гостей и дав указание секретарше. «А вы знаете, кто здесь раньше сидел?» «Троцкий?» – недобро предположил Каракозин. «Нет, тут был один из кабинетов Берии. Ирония истории. Так с чем пришли?» Он рассеянно, но не перебивая, слушал их жалобы и постукивал по столу розовыми детскими пальчиками. Башмаков заметил, что ногти у него теперь ухожены и даже покрыты бесцветным лаком. Несколько раз по старой привычке Верстакович механически приближал их к рту, но в последний момент спохватывался. Тем временем секретарша принесла кофе и коньяк, а шефу персонально на серебряном блюдечке продолговатую оранжевую пилюлю и стакан воды. Башмаков взял рюмку. На него пахнуло настоящим, давно забытым коньячным ароматом. «Старый Тбилиси. 20 лет выдержки. Президент Гамсахурдия прислал». «Если бы тебе еще президент Назарбаев жареного барашка прислал». С мечтательной издевкой вздохнул джедай. Башмаков под столом аккуратно наступил на ногу Каракозину, но тот сделал вид, будто не понимает этого товарищеского знака. «За великую Россию!» – провозгласил Верстакович, чокнулся с друзьями минеральной водой и, морщась, запил таблетку. «Ну-с, продолжайте». Постепенно, по ходу рассказа, его личико стало мрачнеть. И он сделался похожим на инфанта, взвалившего на себя, несмотря на отроческий возраст, тяжкий груз государственных забот. Один раз Верстакович не сдержался и грызанул-таки розовый отполированный ноготь. «Все, что вы говорите, очень правильно», — молвил он наконец. «Но давайте сначала разберемся с нашей многострадальной Россией. Канализация сегодня важнее космонавтики. Люди смертны, а космос вечен. Номенклатура этого не понимала, а мы, демократы, понимаем. Мы не можем больше платить за будущее судьбами тех, кто живет сегодня. К тому же космос, наконец, давайте сознаемся, принадлежит всему человечеству. В сущности не важно, кто первым ступит на тот же Марс, россиянин или американец. Главное, чтобы это был счастливый и свободный человек». Верстакович посмотрел на них торжественно и даже с некоторым недоумением. «Почему никто не записывает его вещие слова?» «Чепуху ты городишь!» – взорвался Каракозин, хотя за секунду до этого выглядел совершенно спокойным. «Даже коммуняки соображали, что космос?» «Что? Не понял. Аккуратные брови Верстаковича поползли вверх, а лилипутские пальчики куда-то под стол. «Что ты не понял, гнида двубортная? Ты что нам говорил тогда у костра? Забыл? Напомнить?»